Глава 21. И опять темнота. Но на этот раз Ар был рядом, а пространство наполняли звуки и запахи, говорящие о том, что мы в лесу. Мягко шелестели листвой деревья и кусты, ухали и ахали невидимые животные и птицы, а над головой сияло звездами небо. «Так, очень интересно», — пробормотал Ар, запалив светляк и осматриваясь. «То же самое было и в прошлый раз», — торопливо поддакнула, с уверенностью поглядывая на него, что он во всем разберется. «Потому что теперь я никаких сомнительных кулонов-артефактов в руки не хватало и вообще была хорошей девочкой». «Хм», — задумчиво выдал он, — «понять бы еще, где мы оказались». Внезапно мы услышали приближающийся грохот, как будто через кусты ломился носорог. Арвендал задвинул меня к себе за спину и напружинился, приготовившись защищаться. Хотя я больше склонялась к варианту с побегом. Когда из кустов высунулась морда, подслеповато огляделась и втянула ноздрями воздух, я поняла, что очень вовремя выбрала самое безопасное место. И хорошо, что мы не бросились на утёк. Потому что перед нами стоял не кто иной, как Барбак собственной персоной. Я только успела разглядеть знакомую ленту на роге, как эта скотина вздохнула и чихнула на Ара. Слизь плотным слоем покрыла голову и плечи возлюбленного. «Кажется, я знаю, где мы оказались». С трудом подавляя смех, просипела я, радуясь, что успела спрятаться за него. «Это Саурен. Более того, мы в столице, в ботаническом саду Игнис». Будто в подтверждение из кустов послышался возмущенный рык Шаротика. «Что за несносная девчонка? Ты почему опять сбежала? Сколько еще я буду за тобой носиться?» Наша иномирская тёлка в ответ на это выдала недоумённое мру и различимо мотнула головой в нашу сторону. Мол, не видишь, кого тут перенесло? Гостей я встречаю. «Ух, проклятие!» — в первую очередь оценил орк состояние Арвендала. «Прошу прощения, господин. Что ж, зато теперь...» «Зато теперь его ни один барбак не тронет!» — весело воскликнула, хитренько выглядывая из-за Ара. «Лика! Дочка!» — радостно взвыл Шарот, и я, пронзительно взвизгнув, кинулась к нему в объятия. Арвендал пофыркал, отплевываясь от слизи, и продрал глаза руками. «Что ж, в такой ситуации только это и обнадеживает», — проворчал он. «Но это же вовсе не значит то, что они вновь не поступят так же при следующей встрече, я полагаю». На удивление Ар сумел сохранить поразительное хладнокровие. Я, помнится, была на грани истерики, когда тёлка обфыркала меня на арене. Шарот в ответ промычал нечто невразумительное, и я возмущенно на него зыркнула. «Что? А вот меня-то ты об этом не предупреждал». «Папа, позволь представить, лорд Арвендал де Валерстриэль, мой муж». Взяв себя в руки, познакомила их. «Ар, это мой отец, Шарот Гнараж». «Весьма опольщен, жаль, не могу пожать вам руку, боюсь испачкать». Вежливо откликнулся Альф, демонстрируя слизь на ладонях. «Не тот ли это парень?» — всмотрелся орк. «Который у порталов защищал тебя». Я кивнула, опасаясь гнева бати, но он ошеломил бурной реакцией. Наплевав на слизь, крепко пожал Арвендулу руку, от избытка чувств хлопая еще и по плечу. «Благодарю. Если бы не вы, то я бы не поспел, и только богам известно, что сделали бы эти гады». Тут же, будто опомнившись, торопливо пригласил. «Да что же мы стоим? Пойдемте, помоетесь, а Мирьям, зазнобушка моя, вам ужин приготовит. Ликандра, где ты? Идем же, ну!» Нашалевший от этой пылкости взгляд Ара, я лишь чуть повела плечом. «Таков мой батя, что поделать?» Следуя за орком, мы вышли на уютную полянку, и я мысленно присвистнула. «Ого, и вправду будто лес!» Такой родной домик-повозка после просторных залов усадьбы Арвендала казался совсем маленьким, будто игрушечным. И на мгновение я удивилась. «Как помещались мы с Шаротом? А вроде достаточно просторно было». Перед повозкой, танцуя и вздымая языки, что руки, пылал костер. Лохматые лошадки паслись в стороне, у самой кромки поляны. Ах, на слезу почти пробила ностальгия. Совсем еще недавно я колесила вместе с ними, а кажется, как будто уже так давно. Ангела на радостные вопли орка выглянула из домика и стала меня тискать и кружить. «Смотри, Ликандра, я вижу, вижу!» И для верности указала на глаз. Затем увидела Ара и, смутившись, плотнее запахнула шаль, скрывая от него обрубки крыльев, торчащих из спины. Неловко качнулась и мотнула головой, будто не зная, поклониться или присесть в реверансе. Благо Шарот взялся руководить, выводя ее из ступора. Велел нагреть воды, а мне переодеться во что-нибудь из своего, менее маркое, чем роскошное платье. да и помочь мужу с помывкой, потому что с беглого взгляда было понятно, что Ару не справится самому с шикарной шевелюрой. Пока мы мылись, именно что мы, потому что Ар в каком-то нахлынувшем хулиганстве изрядно намочил меня, обнимал, прижимая к мокрому торсу. Конечно же, целовал проказник. Поэтому потом пришлось снова переодеться. Шарот облагодетельствовал Арвендала штанами, рубахой и поясом. Пояс был простой, тканевый, в обмотку. Когда Альф предстал передо мной, я подавилась слюнями от восхищения. Пират! Нет, цыган! В общем, ему неимоверно шло. Он трогательно засмущался от моего горящего взгляда, но не отказал себе в удовольствии и немного покрасовался, поводив плечами и игриво пошевелив бровями, озорно мне подмигивая. «Не вертись!» — недовольно прикрикнул на меня Шарот, ковыряясь в противомагических браслетах инструментами и пытаясь снять их. «И кто ж тебя этими цацками одарил-то?» «Долгая история, папулечка», — со вздохом подперла я щеку кулачком, по-прежнему косясь на Ара. «Красив, чертяка! Но важно сейчас то, будет ли у нее счастливый конец». «Уже наступил. Готово!» — самодовольно хмыкнул орк, и кандалы с тихим щелчком упали. А на мое восхищенное «О!» пояснил. Не всем инкубам надевали их за дело, вот и навострился. Ужинали мы у костра. Атмосфера была столь душевной, что Мирьям согласилась спеть для нас. Аккомпанируя на музыкальном инструменте, похожем на лютню, она запела чистым голосом, мягко вливая в песню поток своей магии. Затаив дыхание, я слушала. Всего второй раз в жизни мне удалось услышать волшебную песню «Ангелы». Рядом замер и Ар, уставившись невидящим взором в огонь и всем существом внимая. Музыка лилась легко, сплетаясь в дивном танце со словами, и на мгновение мне показалось, что и пламя взлетает в такт, кружится, качается и зачаровывает игрой языков, формируясь в образы и увлекая мысли далеко в чудесный мир, о котором пела Мирьям. Когда она закончила, дружный вздох наслаждения вырвался у нас, и мы, не жалея ладоней, зааплодировали, хваля певунью. Зардевшись, Мирьям польщенно раскланялась точно на сцене. Я заметила, что Арш мыгнул носом, отвернулся и украдкой утер ладонью глаза, будто смахивая набежавшую слезу. А когда я погладила его по плечу, с грустной улыбкой вложил мне в руку что-то мокрое и жесткое, шепнув одними губами. «Возьми, отдай ей. Это лекарство. Негоже птице не летать». Раскрыв ладонь, я увидела маленький кристаллик, очень похожий на соль. Влажными боками он блеснул, отражая пламя костра, и в тот же миг мою память озарила вспышка воспоминания. Портал. Ар, я, немота и такой же камешек, излечивший от недуга. «Это твоя слеза», — догадалась я, и вместо ответа он нежно поцеловал меня в висок. Прижавшись друг к другу, мы еще немного посидели у костра. Шарот пытался нас разместить в вагончике на ночь, но погода стояла теплая, и мы с Арвендалом отвоевали право устроиться на мягком сиденье на козлах. Оно было узким, и нам пришлось лежать в притирку, крепко вжавшись друг в друга. Мы смотрели на небо и искали знакомые созвездия. Переплетя пальцы, чертили вместе в воздухе свои, придумывая им дурацкие названия. Я таяла от разливающейся внутри нежности и тепла его дыхания на шее. Расслабилась, размякла в неге на его груди. Певучая тишь пропитывала бальзамом спокойствия каждую клеточку, каждый нерв. Хотелось, чтобы это мгновение никогда не кончалось. Арвендал стойко делал вид, что увлечен нашим занятием. А сам не сводил с меня обожающего взгляда, пряча его под пушистыми ресницами. С довольной линцой сытого хищника подгадывал моменты, когда я сосредотачивалась на небе и легонько касался губами моих волос на макушке. Совсем невесомо, будто дуновение ветерка. Чтобы тут же, как только я оборачивалась, состроить невинную рожицу, мол, это совсем-совсем не я. Разнеженная близостью его тела, я не заметила, как дрема опутала меня мягким покрывалом. Развернувшись, уткнулась носом в грудь мужа, вдыхая запах его тела. Стала проваливаться все глубже в сон, убаюканная нежными поглаживаниями Ара, обволакивающего меня ощущением безопасности. «Люблю тебя», — расслышала уже почти засыпая. «Люблю тебя». Так тихо, будто просто вздох. Солнце еще не успело вылезти из-за горизонта, как обитатели сада проснулись, громко и радостно возвещая о новом дне. Звери, постепенно пробуждаясь, еще сонными голосами давали знать, что не прочь приступить к завтраку. Кряхтя и фыркая, в домике завозился Шарот. Вагончик стал раскачиваться под его шагами. Я уже и забыла, как рано ему приходится вставать, чтобы приступить к работе в зверинце. Арвендел с наслаждением потянулся, покрыл мою шею жаркими поцелуями и тут же, опомнившись, что мы на виду, умерил пыл до нежности, словно пытаясь убаюкать меня обратно. Но я блаженно потянулась и хитро приоткрыла глаз. «Шалим, мой лорд!» «Поспи еще», — хрипло проурчал, облизывая меня глазами. «А ты со мной?» — мурлыкнула в тон, обвивая его руками. Он тихо хохотнул, шаловливо потрепал по голове и сипло прошептал на ухо. «Нет, мне б сейчас ведро воды похолоднее, не то шокирую твоих родных». Я приподнялась, воровато огляделась и с намеком медленно скользнула язычком по своим губам. Арвендел понял, что я пытаюсь донести, шумом втянул воздух и с мукой простонал. «Ох, кошка, как бы мне хотелось, но я так не могу, прости, не здесь!» Блеснул в глазах надежды. «Можно дома?» Теперь я уже не смогла сдержать смешка. «Ах, сладкоежка!» С наигранным снисхождением кивнула. «Ладно, так и быть!» И выпустила из объятий, показывая, что он свободен. Ар радостно сверкнул глазами, вскочил и чмокнул в нос. «Пойду, умоюсь и помогу Шароту с зоопарком. Как раз немного разомнусь». Легко спрыгнул с козел и, обернувшись, бросил озорно. «Смотри, ты обещала». Я фыркнула ему в спину. «Так говорит, как будто я потом пойду на попятную. Не дождешься, милый, сам взмолишься еще». Без Ара лежать было уже не то, и я, собрав постель, пошла помогать Ангеле с завтраком. Застала ее недоуменно рассматривающую остатки своих крыльев. Они как будто вытянулись, и перьев поприбавилось на них. «Растут», — констатировала я. Лекарство, видимо, она приняла. «Растут?» — ошарашенно взглянула на меня, пытаясь понять по лицу, что это шутка. «Ну да». Я набрала из катки воды в кружку и нырнула туда носом, пытаясь скрыть довольное выражение лица. Она вновь повернулась к зеркалу и задумчиво покачала головой, как будто не зная, соглашаться со мной или нет. Но с фактом в отражении сложно было спорить. Обрубки изменили форму, цвет и с каждым мгновением становились больше. «Лика, а кто он? Похож на эльфа, но создание такой силы я что-то не припомню». «Бог», — откликнулась, вновь отпивая воду. «Просто бог». Мирьям на меня удивленно таращилась, и я, не сдержав смешка, покивала. «Да-да, такой мой муж». «Ох, а я вчера ему похлебку!» Внезапно Ангела переполошилась, заметалась по домику, заглядывая в ящички и шкафчики. «Подумать только, бог, а чем же его кормить?» «Успокойся», — хмыкнула я. «Он любит пирог, яблочный». Еще больше развеселилась, вспоминая, как Ар его тогда так и не поел. Хотел, но другой десерт показался ему более заманчивым. «Тот? Простой?» — поразилась девушка. «Ну, он же просто бог, поэтому давай я помогу». Она согласилась, и мы, хихикая и подтрунивая друг над другом, взялись за готовку. Когда мужчины управились в зверинце, шарлотка уже остывала на подоконнике. И они, втягивая носами щедро плывущий по воздуху аромат, явились на него точно призванные демоны. «Неужели тот самый?» — спросил Ар и поиграл бровями, показывая, что раскусил мою шалость. Смутившись, я картинно в удивлении повела плечами, мол, «О чем вы, лорд? Не понимаю вас!» И все же кивнула украдкой. «Да, это он». «Ммм», скользнул по мне глазами и облизнулся. «Не терпится попробовать, а потом домой?» Я вновь разрумянилась и вздохнула. «Какой он хулиган, прям как я!» Но мироздание, видимо, рассуждало иначе, и на волшебный запах призвался еще и лорд Даркхелл. В сопровождении неизвестных Игнис он вышел на поляну, и порывистость в его движениях подсказала мне, что дракон не в духе, о чем он тут же дал понять ей на словах. «Арвендел, Ар, дружище!» Процедил с таким ядом, что та нежность, которую он пытался его замаскировать, трещала, и раздражение вытекало наружу точно мед из разломленных сот. Во мне сработал арсенчиковый рефлекс, и я моментально оказалась рядом с мужем, прячась от пышущего гневом дракона под его защитой. «Это я его позвал», — успокоил меня супруг, прижимая к боку и с невозмутимой усмешкой поглядывая на Даркхелла. «Когда я говорил, что ты мне будешь должен, то вовсе не имел в виду, что это я буду обязан нестись к тебе на помощь в любое время дня и ночи», — рыкнул Дерек, подходя ближе. Тут его взгляд упал на меня, и он убавил тон. «Леди Ликандра, вы единственное украшение сегодняшнего проклятого утра», — припал к моей руке губами. Вспышка. «Простите», — взвыла я в смущении, закрыв лицо ладонями. «Оно само, проклятие, я не знаю». Что ж, занимательно», — пробормотал Дерек, осматриваясь, куда нас занесло. «Весьма», — поддакнул Ар, и его глаза столь восторженно полыхали, будто он в этот момент гордился мной как никогда. Я тоже попыталась определить, куда мы попали. Покрытая сочной травой полянка, край бездны с одной стороны и низкорослые заросли, подпирающие скалу, с другой. Солнышко светит, птички поют, погода чудесная, но как-то не густо. Хорошо, что на мне теперь привычные штаны и удобные ботинки, а не парадное платье и туфли на шпильках. Тяжело в них по горам скакать. «Да подвинь ты свою жирную задницу!» — раздался приглушенный голос. «Зачем оставлять ипостась в посмертии?» «Умолкни, старая перечница, все из-за тебя!» Так же глухо рыкнул второй. Мы с Арвендалом уставились на Дерека. Он смутился и полез в сумку, висящую у него на плече. «Тише, вас прекрасно слышно!» Сконфуженно пришикнул и достал уже знакомое зеркало. В его зеркальной глади теперь было два призрака — дракон Герон и неизвестная мне пожилая дама. Возраста преклонного, но старушкой назвать язык не поворачивался. Этакая пожилая леди. «Молоко еще на губах не обсохло указывать мне», — взвилась она. «Какую красавицу и сильную магиню по наводке Редерика мне удалось заманить в академию? А ты прохлопал. Альф-то шустрее оказался, не откладывал дело в долгий ящик. Раз, и так ее поцеловал, что их на истинность пробило. Два, и уже детишек ей заделал, пока ты занимался вообще неизвестно чем. Я тебе дважды записки оставляла, чтобы ты немедленно дул в библиотеку. А ты, балбес и разгильдяй!» «Я занимался твоей расчудесной академией. Дел, знаешь ли, поднакопилось». Не выдержав, огрызнулся Дерек и смущенно посмотрел на нас. «Простите, Эрнеста Даркхелл и при жизни-то не отличалась тактом, а уж сейчас...» «Я все слышу!» — взвизгнула старушка. «Редерик? Этот невыносимый тип?» Теперь уже взвыл Герон. «Он Редерик! Шельмец и плут! Прощелыга! Рррр!» «Корсар!» — мечтательно закатила глаза Эрнеста. «Пират! Простой морской бродяга! Нищеброд!» — рокотал дракон, но я услышала в его голосе не просто нотки, а целый оркестр ревности. «Таким, как он, не место в приличном обществе!» «Тебе, что ли, место?» Презрительно фыркнула она. «Давно ли с подземелья вылез? Крохобор, и нечего на меня разевать тут пасть, иначе мигом второй тур организую». «Рыги! Да прекратите оба, у нас проблема», взревел уже Дерек, потеряв всякое терпение. «Еще какая?» хмыкнула Эрнеста и небрежным жестом указала куда-то нам за спины. Мы синхронно обернулись и увидели парящего дракона. Он медленно, будто бы с ленцой, махал крыльями и, судя по всему, приближался к нам. «Проклятие!» — прошепел Дерек. — Вот этого-то я и боялся. А нам пояснил. — Мы на парящем острове, явно не на Саурене, потому что подобных островов там нет. Особой ясности это не принесло, что мы с Аром и продемонстрировали ему, вопросительно приподняв брови. — Это серый дракон, а это парящий остров, похоже, его. — Ну что ты мямлишь? Не видишь? Они плохо знакомы с Игнис. Не выдержала леди Даркхелл. «Серые драконы отличаются от остальных драконов тем, что отринули свою человеческую суть. Они находятся в зверином обличье всегда». «Он может попытаться напасть?» Моментально уловил суть Арвендал и вгляделся на приближающегося дракона, оценивая его. «Вполне», — сокрушенно кивнул Дерек. «Но плохо не это, а то, что серые обладают просто невообразимой силой. Сокрушающие миры, так их еще называют. Один серый вполне способен превратить целую планету в безжизненную пустыню. Положение усугубляет, что они предсказатели, и такое понятие, как время, для них не существует. Прошлое, настоящее, будущее смешалось в их головах в невообразимую кашу». «Может быть, спрячемся?» — робко предложила я. «Поздно, он нас уже заметил». Дерек пристально посмотрел на меня, будто ожидая чего-то. «Леди Лекандра, если вы смогли бы повторить наше перемещение, то сейчас самое время». Я пожала плечами, но кивнула, взяла Арвендала и Дерека за руки, зажмурилась, призывая эту силу, и... ничего. Попыталась еще и еще, пока Ар не остановил мои потуги. «Ну все, довольно. Дерек, мы не знаем точно, была ли это Лика». «Полагаешь, это дети?» — задумчиво поддержала его леди Даркхелл. «Вампиры обладают такой магией?» Жалобно пискнула я, поглядывая на него, и все же я беременна. Ар сжал мои руки, будто почувствовав ту бурю эмоций, что взметнулись во мне в горестный клубок. Недоумение, отчаяние, смешение и страх. Что отнимут, убьют малюток. А ведь те вампиры, что я видела, оказались не такими уж чудовищами, какими их пытались мне представить. Как сопротивлялся своей сути возлюбленной Катьке. Как трепетно ее защищал. А те двое? Нет. Не могут так себя вести те, кто живет только, чтобы жрать и сношаться, как говорила невестушка. «Любимая, с чего такие мысли? Под сердцем у тебя нет вампиров». Он бросил опасливый взгляд на Дерека. «Они прекрасны, поверь, как ты и я». И заглянул мне в глаза. Поняла ли? Я догадалась. Похоже, детки унаследовали нашу с Аром магию, разделив между собой. Один из них Альф, а второй Хамелеон. От сердца сразу отлегло, и я выдохнула с облегчением, улыбнулась и сжала его ладони в ответ. Серый дракон достиг острова, сделал над нами круг и улетел в сторону скал. «Что ж, он дал ясно нам знать, что ожидает нас». Недовольно поморщился Дерек, глядя ему вслед. «Отлично!» — воодушевилась леди Даркхелл. «Как раз узнаешь у него, кто тебе предначертан и где искать свою судьбу». «Бабуля, опять ты за свою!» — вскипел Дерек. «Да, именно. Тебе уж сколько лет. Пора бы остепениться. А я не девочка, позволь тебе заметить, чтобы за каждой странницей носиться». И рыкнула. «Узнай». «Прислушайся, внучок». Неожиданно встал на сторону супруги лорд Герон. «Она ведь не отстанет». «И ты туда же. Дед, вот от кого не ожидал». Страдальчески закатил глаза Дерек, сунул зеркало в сумку и бросил нам сарам. «Идемте». И зашагал в ту сторону, куда улетел дракон. Арвендел галантно предложил мне локоть, и мы чинно последовали за Дереком. Торопиться нам было некуда. Если собрат Даркхелла планирует нас сожрать, то он вполне сделает это через минуту и через полчаса. А вот провести оставшееся время, шипя и хромая от вывихнутой ноги, удовольствие сомнительное. Когда мы прогулочным шагом вышли на следующую полянку, Дерек уже нетерпеливо нас ожидал. Дракон лежал на скальном выступе у входа в пещеру. И если присмотреться, можно было увидеть еле заметную тропинку, ведущую к нему. А это значило, что у Серого имелись и иные посетители, кроме нас. «Нужно подняться туда», — нервно поморщился Дерек, опасливо косясь на Серого. Старикан жалуется на плохой слух. Мне было понятно взвинченное состояние Даркхелла. Пушок, по сравнению с Серым Драконом, тощий подросток. Я тайком присмотрелась. Серый прятал любопытно сверкающие глаза под прикрытыми веками и делал вид, что придремывает. Тут и дураку понятно, что у этой хитрой морды со слухом все в порядке. Тропинка, любопытство и хитрое выражение. Нет, нами сейчас точно не планируют закусить. А раз так? Пока Ар и Дерек не успели меня остановить, я взлетела по тропинке и прикоснулась к Серому ладонями, мягко поглаживая огромную бугристую морду. «Кто у нас тут такой милый, хороший мальчик?» Успела даже засюсюкать, прежде чем опешивший Ар пришел в себя и возмутился. «Лика, ну нельзя же всех подряд гладить и тискать, так тебя однажды кто-нибудь сожрет». В три прыжка оказался рядом со мной и напряженно замер, готовый атаковать в любой момент. «Мой герой, приятно. Но у меня сейчас прямо-таки дежавю случилось. Помню, Шарот когда-то тоже говорил, что меня однажды кто-нибудь слопает». Дереку ничего не оставалось, кроме как подняться к нам. «А я уж думал, вы там вечность будете топтаться». Неожиданно благодушно проворчал дракон, жмурясь от удовольствия. «Вон там, почеши, возле уха, где ты чесала. Мне там понравится». Туда я еще не дошла, поэтому мне понадобилось мгновение, чтобы понять, что он имеет в виду. Но я вспомнила, что для серых время в голове смешано в кашу, и с благоговейным трепетом спросила. «Вы тоже можете видеть будущее?» Старательно начесывая там, где он просил. «Прошлого и будущего не существует. Времени нет, есть только сейчас. И сейчас ты захочешь узнать, из-за какой силы вас переносит по мирам. А нет, забыл. Сначала та невыносимая особа потребует сказать, где искать судьбу ее правнуку. Старый становлюсь, да, все хуже разбираюсь в хаосе». «Невыносимая особа? Это он про меня?» Донесся виск из сумки. «Да как он смеет? Я леди Даркхелл и...» К ее возмущению добавилось ехидное хихиканье лорда Герона, и она переключилась на него. Судя по глухим звукам, вполне не по-лидийски, одаривая его тумаками. «Твоя судьба упадет тебе прямо в руки», — приоткрыв один глаз, посмотрел на Дерека серый дракон. «Но ты будешь этому совсем не рад». «Я уже этому не рад», — поморщился тот в ответ, стараясь запахнуть плотнее сумку с зеркалом, потому что из нее вновь послышалась визгливая леди Эрнесты. «Что он сказал? Я не расслышала. Упадет в руки? С неба или откуда? Проклятие, пусть он повторит». Арвендел это все весьма развеселило, и он, давясь смешками, просипел. «Друг мой, если ты не хочешь связать себя узами брака, я не рекомендую тебе впредь ходить под балконами домов, где проживают нежные особы. Боюсь, одна из них умудрится таки выпасть тебе прямо в руки. И все, прощай, свободная холостая жизнь и тот плюгавый лакей». Прикрыл ладонью рот, пытаясь остановить поток легкомысленного хихиканья, но это помогло мало. Дерек бросил на него нечитаемый взгляд и со злорадным торжеством пророкотал. «Не дождетесь. Мне поступило предложение занять место ректора в Академии Грозовых Драконов в одном из отдаленных миров. Думаю, я его с удовольствием приму». Из сумки послышалось истошное «не смей», но Даркхелл-младший запахнул ее плотнее и продолжил. Мужская академия в Северных горах, где даже прачки мужского пола. Там меня никакая особа не найдет, и нет балконов». Тут ехидный смешок вырвался у меня, при воспоминании, как Дархел долгое время под личиной Арсенчика не мог разгадать меня, и Дерек побледнел. «Проклятие, леди Ликандра, я буду молиться всем богам, чтобы вы с вашим коварным разумом были единственным уникумом во всех мирах». Но тут же взял себя в руки и повеселил. «Я прихвачу с собой артефакт антиличины. И если некая особа захочет спрятаться среди парней, легко выведу ее на чистую воду». По облегчению, которое отразилось на его лице, задумка показалась ему весьма дельной и разумной. Но едва различимое фырканье, которое издал серый дракон, дало мне понять, что ничто не поможет. Ни академия, ни артефакт. И быть нашему пушочку женатым без вариантов. Потому что если судьба наметилась устроить твою жизнь, то и на печи найдет. Интересно, какая она, его единственная? Мы с Аром переглянулись и намекающе поиграли бровями, безмолвно приходя к одному мнению. Бедный Дерек, святая простота. «Мальчик ревнует сестренку, и много хлопот выпало вам из-за этого», пробормотал серый дракон, прикрывая глаза и будто впрямь придремывая. «Чеши, чеши, хорошо». Починившись, я бросила вопросительный взгляд на мужа. «Это адресовалось сейчас нам?» «Вам, вам», — проворчал серый, словно прочитал мои мысли. «Даже обладая всеми видами магии, белые маги все равно выбирают себе одну основную. Ты, девочка, любишь огненную стихию пуще прочих, а сынку твоему приглянулась магия драконов. Захотите вернуться, просто попроси его. Он любит маму и... Идите, дайте отдохнуть. Я стар». Дракон пошевелился, устраиваясь удобнее, и впрямь тут же захрапел. От его храпа переполошились птицы, взлетели в небо и закружили над парящим островом. Стараясь не шуметь, мы спустились и отошли подальше, чтобы не потревожить дракона. Положив руки на живот, я ощутила стойкую уверенность. Сейчас все получится, если я пожелаю. На вопросительный взгляд супруга радостно покивала. «Да». «С вашего позволения», — сказал Дерек, оборачиваясь драконом. «Я полечу на своих крыльях». «Не смей уезжать в ту ужасную академию. Ты слышишь меня?» — вновь заголосила Эрнеста из сумки. «Вижу на горизонте тучи. Полет через грозовой фронт может быть сложным», — прошипел в ответ дракон. «Ох, как бы не уронить сумку в какое-нибудь ущелье». «Не смей!» — взвизгнула леди Даркхелл, а после раздались звуки, будто ей зажали рот, и лорд Герон старательно нежно пропел. «Любимый внучок, мы постараемся молчать». Дерек хмыкнул, весело поиграл над бровными дугами, мол, «Как я их?» Подхватил сумку в пасть и взмыл в небо. Никаких туч на горизонте лично я не наблюдала. «Шельмец!» «Домой?» — спросила я Ара. Он обнял меня, положив ладони на мой живот поверх моих рук, и чмокнул в макушку. Секунда — вспышка.